unless I like squeeze this side. It's not gonna work much very well. Да, отстой, у меня все друзья простудились. Ладно, что будешь заказывать? А у вас есть что-нибудь такое, чтобы на вкус не дерьмо было? А, не рановато ты в пессимисты заделался? А чё, по ящику одно дерьмо, видеоигры дерьмо, весь мир сплошная большая куча дерьма. Единственное, не дерьмо, это мои друзья, но они все заболели. Принесите мне чизбургеры, скажите повару, чтобы он не навалил туда дерьма. Точно, это Тумора! Я думал, вы болеете. Но мы пошли, Кайл, ты догоняй. Пошли, Кенни. Ты не соврал? Нет, я не соврал. Просто мне стало лучше, и тут пацаны позвонили, им тоже стало лучше. И... Ну и куда вы идете? Ладно, пошли в кино. А чего вы мне не сказали? Я тоже хочу в кино. Мы хотели просто сходить в кино и поржать, понимаешь? Прости, но ты стал таким занудой, что аж зубы сводит. То дерьмо, это дерьмо, ну невозможно же, но... То есть вы не хотите со мной тусоваться? Слушай, ну одно кино, ну дай нам расслабиться. Пожалуйста, я изменюсь, обещаю. Ну, можно мне пойти с вами в кино? Ладно, но обещай не ныть. Я и слова не скажу. Люди X первый класс. Вот дерьмо-то, а.